Добрый пример. Однажды, незадолго перед праздником Дня Благодарения, Элизабет Вейтсон поняла к своему великому разочарованию, что ее дети взрослеют и удаляются от нее, очевидно, не очень нуждаясь ни в ней, ни в тепле и уюте родного дома. Она почувствовала огорчение, что, возможно, скоро они позабудут ее наставление о любви Божьей, ее заботу и жертвенность ради них. А еще так недавно она была уверена, что всегда будет у них на первом месте. Ей стало так горько на сердце, что она не могла удержать слез огорчения, разочарования и обиды. Когда она плакала, внезапно голос совести заговорил в ней. «Элизабет, вспомни, когда ты виделась с матерью последний раз. Ты, очевидно, тоже не нуждаешься в своей матери. Ты не навещаешь своих родителей, и дети берут пример с тебя. Разве твоей матери не обидно, что ты полностью отдалась заботе о своей семье, забыв о матери и об отце?» При этой мысли Элизабет Вейтсон встрепенулась и подняла голову. Ее мать! Как случилось, что она так мало думала об отце и матери, живших в маленькой ферме среди холмов? Как случилось, что прошел почти год с тех пор, как она последний раз навещала их в их старом доме? «Но мне так трудно ехать к ним со всеми детьми», — постаралась оправдать себя Элизабет. «Они-то не переносят долгой поездки в машине. А отец и мать считают, что они слишком старые, чтобы ехать к нам. Мать обычно приглашала нас в День Благодарения, но каждый раз что-то мешало. Нас так много. И матери пришлось бы готовить на всех. Я не считаю себя такой уж виноватой». «Возможно, твои дети тоже не считают себя виноватыми», — прошептала ей совесть. День Благодарения выдался пасмурным, невеселым в холмистой местности, где находился родной дом Элизабет. В нем она провела первых 18 лет своей жизни. И здесь их маленькая семья каждый год радостно отмечала День Благодарения, обращаясь к Господу в молитве со словами благодарности. Сейчас в этом старом доме жили пожилые родители Элизабет. Руки миссис Браун, матери Элизабет, слегка дрожали, когда она готовила завтрак. Она знала, что муж выскажет свое недовольство погодой и одиночеством, когда придет в дом, справившись по хозяйству. И ей придется успокаивать и утешать его. Но она не должна проявлять чувство тоски и одиночества. Мать всегда была опорой в семье в трудные минуты. Она сама находила поддержку в Боге. Низкая старая кухня, которая когда-то была уютной и веселой, когда солнечные лучи пронизывали ее через широкие окна, сейчас показалась большой и неуютной вошедшему мистеру Брауну. «Собирается дождь, мать», — объявил он. «Было бы не так уныло и одиноко, если бы пошел снег. Кто бы подумал, что в старческом возрасте нам придется проводить День Благодарения одним. Но все же нам есть за что благодарить Бога, отец. Мы оба живы, и дом такой же, как тогда, когда мы приехали сюда после того, как поженились. И у нас есть Лиззи». При этом голос миссис Браун дрогнул. И вопреки ее твердому решению быть веселой и благодарной, она чуть не всплакнула. Такой был ответ мужа. Он тяжело опустился на стул. «Думаю, Лиззи не торопится навещать нас. У всех наших соседей дети дома с родителями. В этот прекрасный день, День Благодарения. А ведь некоторые из них живут так же далеко, как наша девочка. Скажу тебе, мать, что ее безразличие, ее холодное отношение к нам причиняет мне боль. Разве мы не старались делать для нее все хорошее?» «Ну-ну, отец, перестань огорчаться. Ты же знаешь, что Лиззи любит нас, как и мы любим ее. Но так уж устроен мир. В одном приобретаешь, в другом теряешь. Это подобно путешествию. Я всегда очень желала проехать весь мир и увидеть, как живут люди, увидеть красивые места. Но если бы я осуществила эту мечту, только подумай, на сколько месяцев мне пришлось бы оставить мой дом и все, что дорого мне». Лиззи необычайно умная и успешная в делах женщина. Если бы мы были разумными, мы гордились бы, что наша дочь такая. Мы гордились бы, вместо того, чтобы быть недовольными только потому, что нам придется есть праздничный обед в одиночестве. Закончила миссис Браун. Мистер Браун молча доел свой завтрак. Потом он оделся и опять вышел во двор. Мать занялась обычной своей работой. Ее губы были плотно сжаты. «Я буду благодарна. Я буду благодарна Господу за все», — повторяла она про себя снова и снова. Скоро в окна забарабанил дождь и поднялся ветер. «Это очень плохо», — подумала она вслух, «для всех тех, кто хочет приехать к родным на праздник, но я буду благодарна, Боже, тебе за все». Внезапно дверь в кухню распахнулась, и вместе с порывом свежего воздуха ввалилась толпа смеющихся детей. «Лиззи!» — воскликнула мать. «О, моя девочка, моя девочка!» «Да, мы все здесь, мама!» — торжественно заявила элегантно одетая Элизабет Вейтман и направилась к маленькой женщине в клетчатом передничке. «Мы приехали на День Благодарения, и тебе не надо беспокоиться, чем ты будешь кормить эту армию. У нас все есть в большой коробке». Сколько было радостной суеты, когда разжигали камин в большой гостиной и проветривали спальни наверху, потому что они собирались остаться на ночь. Потом разогревали на большой плите огромную индюшку, раздвигали стол и вытирали пыль с чайной посуды, которой так давно не пользовались. Перед обедом все помолились. Обед прошел в приподнятом и радостном настроении всех членов семьи и занял большую часть дня. «А теперь, дорогая мама, — сказала Элизабет, когда убрали со стола и дети ушли на сеновал, чтобы скатываться там с сена, — я хочу, чтобы ты провела меня по всему дому. Я хочу вспомнить каждый предмет, дорогой в моей памяти». Вечером на следующий день после посещения родительского дома Элизабет сидела перед камином, вспоминая о маме. Она молилась Богу, прося его помочь ей быть добрым примером для собственных детей. Ее молитвенное состояние было прервано приходом дочери Елены. «Мама, я рассказала девочкам, как мы провели День Благодарения у бабушки. И они считают, что это так замечательно, что мы навестили бабушку и дедушку». Это было впервые, что ее независимая старшая дочь посвящала мать в свои разговоры с друзьями. «Мам, мы опять поедем к бабушке на целую неделю на Рождество, давай!» — радостно попросил сын Фредерик. Неожиданно Елена подошла к матери и села у ее ног, прижавшись к ней, как в детстве. «Мам, расскажи нам о своем детстве. Что было тогда?» — попросила она. Счастливые, благодарные слезы текли по щекам Элизабет, когда в сгущающихся сумерках она рассказывала окружившим ее детям о бревенчатом маленьком домике среди холмов, о своих детских годах, проведенных там, и об удивительной заботе матери в клетчатом переднике и о Божьих благословениях.